Миссис Уайтхед была не столько крупной, сколько крепко сбитой. Платье чуть ли не домотканное, во всяком случае, из очень простой материи. «Знакомься, Филомена. Это Эммелина Мушер. Она уже несколько недель у нас в шлихтовальной. А сегодня с чего-то повесила нос. Наверное, скучает по дому, и я привел ее к нам поужинать». Миссис Уайтхед просто и спокойно поздоровалась, чем очень обрадовала Эммелину. Такая манера была ей сейчас приятнее любых сочувственных слов. Мистер Уайтхед вышел из кухни, оставив ее с женой и дочками Гейл и Эми. Девочки, помогавшие матери в стряпне, были примерно ее ровесницы. Приятные и дружелюбные, почти такие же высокие, как мать, и очень хорошенькие. Они тут же стали расспрашивать Эммелину о ее доме, о пансионе, о фабрике. Младшая из сестер, Эми, была на год старше Эммелины, окончила уже школу и очень хотела пойти работать на фабрику. Но родители не позволяли. Слушая, как она с жаром объясняет, что, безусловно, справится с работой, Эммелина невольно вспомнила Флорину. Эми решительно не представляла себе, каково это — встать на рабочее место еще до света и уйти с фабрики, когда уже темно, провести целый день на ногах, да к тому же и вдыхать удушливый, сладковатый запах крахмала, от которого разве что наизнанку не выворачивает. Ей виделась только приятная сторона дела — возможность вырваться из дома и получать при этом массу впечатлений. Эммелине было 14, Эми — 15. Глядя на нее, Эммелина почувствовала себя усталой и старой. Мысли снова и снова возвращались к Флорине, хотя перед тем она долго не вспоминала ее. «Что же с ней все-таки стало?» — думала Эммелина, в то время как Эми и Гейл болтали, перескакивая с предмета на предмет, и изо всех сил стараясь, чтобы Эммелина почувствовала себя как дома. Хотя теперь это было уже совершенно бессмысленно. «Слишком поздно!» «Слишком поздно!» упорно крутилась в мозгу. Но что это значит, она не совсем понимала. Слишком поздно теперь для Флорины, где бы она ни нашла приют. Ничто уже не поможет бедняжке, оказавшейся в ее возрасте с тремя малолетними на руках. И как только она могла забыть о ней так надолго? Этим и страшен Лоуэлл. Никто ни о ком не думает. Ты как в пустыне, хотя вокруг сотни людей. А единственный человек в мире, который по-настоящему нужен, проводит целые дни, отделенный всего лишь пролетом лестницы, но ничего не знает или, еще того хуже, не хочет знать о тебе. Эта мысль вызвала у нее паническое состояние, с которым было уже не совладать. Притворившись, что ей нужно выйти, она, как могла, попыталась успокоиться. Прошла за угол, и там, прислонившись к стене, и зная, что ее ниоткуда не видно, подняла голову к небу. Погода была слишком холодной для апреля, но она этого просто не замечала. А кроме того, уже довольно давно, с тех пор, пожалуй, как она перешла в шлихтовальную, холод не досаждал ей. Наоборот, был приятен. Там и здесь еще лежал снег. Не будь он грязным, она зачерпнула бы его в обе ладони, прижала к щекам. А очутись она сейчас в лесу, в фаэте, стянула бы с себя платье. Оно такое тесное, так жмет. Какая-то мысль неотвязно преследовала ее и не давала покоя. Может, она была связана с Флориной? А может быть, с беспокойством по поводу миссис Басс? Напрягшись, Эммелина вдруг почти поняла, что, кроме долга перед семьей, заставляет мистера Магуайра так тщательно избегать ее.